Первый и самый великий из этих саксонских монархов был вынужден прекратить осаду Бари, а второй, лишившись самых отважных между своими епископами и баронами, вышел с честью из кровопролитной битвы при Кротоне. В этот день мужество сарацинов одержало верх над франками. Эти корсары, правда, были вытеснены византийскими флотами из итальянских крепостей, из берегов Италии, но личные интересы одержали верх над суевериями или над злопамятством. И египетский халиф прислал 40 тысяч мусульман на помощь своему христианскому союзнику. Преемники Василия ласкали себя мыслью, что они приобрели Ломбардию, и удерживали ее в своей власти благодаря справедливости своих законов, добродетелям своих министров и признательности народа, который они избавили от анархии и от притеснений. Ряд восстаний должен был бы познакомить Константинопольский двор с настоящим положением вещей. А легкие и быстрые успехи нормандских удальцов рассеяли иллюзии, созданные лестью. Перевороты, совершившиеся в судьбах человечества, создали в Апулии и в Калабрии печальный контраст между тем положением, в котором эти провинции находились во времена Пифагора, и тем, в котором они находились в X столетии христианской эры. В первый из этих периодов берега Великой Греции, как их тогда называли, были усеяны вольными и богатыми городами. Эти города были населены солдатами, художниками и философами. А военные силы Тарента, Сибариса или Кротоны ни в чем не уступали военным силам какого-нибудь могущественного королевства. Во втором периоде эти когда-то цветущие провинции погрузились в мрак невежества, были разорены тиранией и обезлюдили вследствие войн с варварами. Но мы не можем строго осуждать за преувеличение того современника, который утверждал, что один плодородный и обширный округ был доведен до такого же запустения, в каком находилась земля после всемирного потопа. В истории опустошений, которым подвергали Южную Италию арабы, франки и греки, выберу несколько анекдотов, которые знакомят нас с характером этих народов. Первый. Сарацины развлекались тем, что оскверняли и грабили монастыри и церкви. Во время осады Салерно один из мусульманских вождей расстилал свою постель на церковном престоле и на этом алтаре каждую ночь приносил в жертву девственность одной монашенки. В то время как он боролся с одной сопротивлявшейся его насилию девушкой, на его голову упало бревно или случайно отвалившееся от потолка или нарочно оттуда брошенное, и смерть сладострастного эмира была приписана гневу Христа, наконец вступившегося за свою честную невесту. Второй. Сарацины осадили города Беневент и Капую. После тщетного ожидания помощи от преемников Карла Великого, лангобарды обратились с просьбой о сострадании и о помощи к греческому императору. Один бесстрашный гражданин спустился с городских стен, пробрался сквозь неприятельские укрепления, исполнил возложенное на него поручение и попался в руки варваров в то время, как возвращался с радостными известиями. Варвары потребовали, чтобы он обманул своих соотечественников и тем содействовал успеху их предприятия. За ложь они обещали наградить его богатством и почестями, а за правду грозили немедленной смертной казнью. Он притворился, будто готов исполнить их желание, Но лишь только после его подвели к городскому валу так близко, что христиане могли расслышать его слова, он громким голосом сказал: «Друзья и братья, будьте смелы и терпеливы и защищайте ваш город. Вашему государю известно ваше затруднительное положение, и ваши избавители недалеко. Я знаю, какая ожидает меня участь, и поручаю вашей признательности мою жену и моих детей». Ярость, в которую пришли арабы, подтвердила основательность сообщенных им сведений, и 100 копьев вонзились в этого самоотверженного патриота. Он достоин вечно жить в памяти добродетельных людей. Но повторение того же факта в древние и в новые времена бросает тень сомнения на действительность этого благородного подвига. Третий анекдот способен вызвать улыбку даже среди ужасов войны. Маркиз Камеринский и Сполецкий Теобальд поддерживал беневентских мятежников, а его хладнокровное жестокосердие не было в том веке несовместимо с доблестями героя. Он безжалостно оскоплял попадавшихся к нему в плен греков и приверженцев греческой партии, и в прибавок к этому насилию в шутку утверждал, что намеревается подарить императору толпу тех евнухов, которые обыкновенно служат самым ценным украшением византийского двора. Гарнизон одного замка был разбит во время вылазки, и над пленниками было приказано совершить обычную операцию. Но исполнение этого приказания было прервано одной женщиной, которая с раскрасневшимся от бешенства лицом, с растрепанными волосами и с громкими воплями ворвалась на место экзекуции и принудила маркиза выслушать ее жалобу. «Так-то, — воскликнула она, — ведете вы, великодушные герои, войну с женщинами, с теми женщинами, которые никогда не причиняли вам никакого вреда и у которых нет другого оружия, кроме прялки и веретена?» Теобальд протестовал против этого обвинения и сказал, что с тех пор, как перестали существовать амазонки, он никогда не слыхал о войне с женщинами. «Разве можно было, — воскликнула она с яростью, — сделать на нас более прямое нападение? Разве можно было поразить нас в более чувствительное место, чем теперь, когда вы отнимаете у наших мужей то, что нам более всего дорого, то, что составляет источник наших радостей и надежду нашего потомства? Когда вы забирали наш крупный и мелкий домашний скот, я безропотно покорялась необходимости. Но это роковая обида. Эта невознаградимая утрата выводит меня из терпения и громко взывает к небесному и к земному правосудию». Общий смех одобрил ее красноречивую выходку. Не знавшие сострадания дикие франки были тронуты ее забавным, но вместе с тем справедливым отчаянием. И вместе с освобождением пленников ей возвратили принадлежавшее ей имущество. В то время как она с триумфом возвращалась в замок, ее нагнал посланец, спросивший ее от имени Теобальда, какому наказанию следует подвергнуть ее мужа, в случае, если он будет снова взят в плен с оружием в руках. «Если бы, — отвечала она без колебаний, — таковы были его вина и его несчастье, то у него есть глаза, нос, руки и ноги. Они составляют его собственность, и он может отвечать ими за свою личную вину. Но я прошу государя не касаться того, что его бедная служанка считает за свою частную и законную собственность». Завоевание королевств Неаполитанского и Сицилийского норманами принадлежит к числу самых романтических событий по вызвавшим его мотивам и к числу самых важных как для Италии, так и для Восточной империи по своим последствиям.